Предпоследний рубанул рукой воздух и замер, выжидательно глядя на меня. «Когда кончил?» — спросила я. «Вчера», — охотно ответил он, — «заметь, даже не похмелился». Он подобрал животик и с улыбкой уставился в мое лицо. «Предпоследний, зовут его, кстати, Михаил Степанович, у меня непризнанный гений, величайший поэт всех времен и народов, а также обладатель неповторимого голоса и большой любитель русских народных песен. Других достоинств нет. За всю свою жизнь, а Михаилу Степановичу уже к 40, он дважды пытался начать трудовую карьеру. Первый раз корреспондентом заводской газеты «Гудок», откуда вскоре был изгнан за пьянство, а второй — комендантом заводского общежития, откуда ушел сам, ибо должность сия не соответствовала его интеллектуальным запросам. Ряд моих попыток пристроить куда-либо дражайшего супруга успехом не увенчался. На момент нашего знакомства он исполнял арию «Базилио» в Народном театре и тыкал в лицо всем знакомым тощую книжку своих стихов, изданную на средства его матушки, в то время заведовавшей трестом столовых и ресторанов. Он целовал мне руки, закатывал глаза, шептал «Венера!» и в первый же вечер предложил выйти за него замуж. У меня необоримая тяга к интеллигенции, и я согласилась. Через неделю после свадьбы Михаил Степанович начал писать роман, который должен был перевернуть всю литературу. Зачем ее переворачивать, он так и не объяснил. Через год он все еще пребывал на третьей странице, но был переполнен грандиозными замыслами. Я предложила ему устроиться на работу. С отчаянием он запел, а ко мне обращался в стихах, где умолял не губить его талант. Просто лодырь — это одно, а лодырь-пьяница — совсем другое. Я почувствовала себя ответственной за него и стала бороться, а Михаил Степанович принялся пить еще больше. Его матушка перед своей кончиной прямо заявила, что я — погибель ее сына. В конце концов зеленый змей победил, я оставила супруга в покое, он попивал, пописывал стихи, исполнял русские народные песни на нашей кухне и даже смог перевалить в своем романе за шестую страницу. Примерно в это же время я встретила Иннокентия Палча. Его речи о роли женщины в современном обществе произвели на меня впечатление. Я поняла всю безысходность моей жизни с Михаилом Степановичем и покинула его. Только трехнедельный запой помешал тому в отчаянии наложить на себя руки. Выйдя из запоя, Михаил Степанович написал два стихотворения, в одном из которых назвал меня гремучей змеей, а в другом — одолиской, и каждый понедельник заскакивал ко мне на работу занять денег. В общей сложности накопилась внушительная сумма долга. Именно поэтому он безропотно кочевал с одной квартиры на другую по первому моему требованию. Предпоследний подтянул короткие ножки с целью скрыть от меня дыру существенной величины в районе большого пальца левой ноги, сложил на животе пухлые ручки и, дважды моргнув, сказал: «Я уже вижу его, чувствую». «Кого?» — нахмурилась я. «Роман?» Я сбросила туфли, села в кресло и минут 20 терпеливо слушала, что Михаил Степанович видел и чувствовал. «У меня необыкновенное ощущение», — прикрыв глаза, заявил он. «Точно все в моей власти. Сегодня встал с утра и написал стихотворение». Тут он поднялся и, простирая ко мне руки, начал декламировать, а, закончив, спросил: «Как?» «Гениально!» — кивнула я. «Особенно вот это бестрепетно покинуло меня. Сколько чувства, как емко, как сильно сказано!» «Да?» — насторожился он. «Да!» — подтвердила я и предложила. «Хочешь, накормлю тебя обедом?» «Я голоден!» — кивнул он. «Со вчерашнего дня. Знаешь ли, когда мысли бурлят, и переполняют не до пищи телесной. Конечно, согласилась я, задержав взгляд на объемистом животе предпоследнего, и решила его осчастливить. Почему бы нам не сделать родственный обмен? Какой? Насторожился Михаил Степанович. У меня полквартиры здесь и полквартиры у Иннокентия Палча. Я заселяюсь в ту квартиру, а Иннокентий Палч в одну из этих комнат. Далее вы, не торопясь, разменивайте данную жилплощадь. «А как же я?» — ахнул предпоследний. «Ты подумала обо мне? В тот момент, когда ко мне вернулись творческие силы, ты предлагаешь заниматься такой ерундой, бегать по объявлениям?» «Стоп!» — пресекла я. «Квартира моя!» «Елизавета!» — промямлил Михаил Степанович и даже выдавил из себя слезу. «Мне нужна твоя поддержка. Нам надо жить вместе. Я чувствую в этом наше спасение». «Ясно», — вздохнула я. «В долг больше никто не дает». Он запечалился. «Ты же знаешь, мой единственный доход — мамина квартира. Но когда я живу в ней сам, дохода она не приносит». «Поэтому ты решил вернуться?» «Я бросил пить», — напомнил он. «Деньги кончились». «Я понял, жизнь без тебя не имеет смысла, и я уже перенес свои вещи в маленькую комнату». «Да?» — обрадовалась я. «А Иннокентий Палыч разжился ключом от чердака и лезет на крышу». «Аферист!» — презрительно бросил предпоследний и с достоинством сообщил. «Я занял у соседки денег, чтобы расплатиться за такси». «Отдашь с первого гонорара», — кивнула я и направилась к двери. Михаил Степанович перешел на трагический шепот. «Ты не оставишь меня!» «Суп в холодильнике, солянка на плите». Он бухнулся на колени и лбом уткнулся в пол. Обхватил мои ноги руками и горько заплакал, перемежая всхлипывание выкриками: «Елизавета!» «Значит, плохи дела. Не только в долг не дают, но и к столу уже не приглашают. И теперь перед ним трагический выбор — либо умереть, либо начать работать». Я потрепала его по плечу и сказала: «Есть место дворника». Он вскрикнул и побледнел. «А также сторожа. Сутки дежуришь — двое дома». Михаил Степанович сполз на пол и распластался у моих ног. С трудом дотянувшись до сумочки, я извлекла кошелек, пересчитала деньги и положила сотню на журнальный столик. «Все!» — сказала я сурово. В этот момент в дверь позвонили. Осторожно перешагнув через Михаила Степановича, я пошла открывать. На пороге стоял Иннокентий Палыч в мятом костюме с галстуком, сбившимся на бок. Волосы взлохмачены, глаза горят нездоровым блеском. Знакомый аромат коньяка известил мое обоняние, что последний основательно поддержал себя перед решительным разговором. «Лиза!» — начал он, но я перебила. «Момент! Михаил Степанович еще не закончил свой монолог». Последний с любопытством заглянул в комнату, где Михаил Степанович орошал слезами ковер на полу, а я пошла к телефону и набрала номер Мышильды. «Алло!» — пискляво отозвалась она, а я осчастливила ее. «Собирайся в экспедицию». «Ты это серьезно?» «Конечно». «А деньги?» «Деньги — мои проблемы». «Мы правда туда поедем?» — недоверчиво переспросила сестрица. В этот момент оба бывших супруга простерли ко мне руки с воплями. «Елизавета!» — один басом, другой дисконтом, и я рявкнула. «Да хоть к черту!» Сборы были недолгие, я легка на подъем. А в тот день на меня напала особая легкость, чему немало способствовали два обстоятельства. Вопли Михаила Степановича за стеной, походившие на рев раненого медведя, причем медведя музыкального. Он то и дело сбивался на мотив популярной ямщицкой песни. И ночное бдение Иннокентия Павловича в кустах возле дома –